Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 468. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 5 стих. Слово это цитируют достаточно часто. Оно положено в основу новозаветного слова «Не оставлю тебя, не покину тебя». Дорогие друзья, жизнь борьбы перед нами, но Господь воистину с нами. Призваны ли мы к тому, чтобы руководить великим и нерешительным народом? В этом обетовании содержится для нас вся мудрость, в которой, собственно, мы и нуждаемся. Следует ли нам сражаться с коварными и могущественными врагами? Здесь крепость и мужество, смелость и победа. Следует ли нам принять великое наследие? Именно под этим знаменем нам необходимо достигать победы и цели, и сам Господь с нами. Великим бедствием был бы для нас тот факт, если бы Господь оставил нас. Но так как этого ни в коем случае не может произойти, то бури беспокойства завершатся в покое волн верности Божией. Не может быть таких обстоятельств, когда бы Господь отступил от нас. Но что бы ни случилось, Он всегда будет на нашей стороне. Друзья могут оставить нас. Помощь их часто только одна видимость, а вот Бог действительно верен. Иисус вовеки тот же, а Дух Святой пребывает в нас. «Приди, сердце мое, успокойся и исполнись надеждой. Тучи могут собраться над тобой, но Господь развеет их. Так как Бог не хочет оставить меня, то и вера моя не отступит от меня. А так как Он не хочет отступить от меня, то и я не отступлю от Него, чтобы только в вере обрести покой».